Сергей Брин назвал соглашение важным событием в жизни Google и подтверждением правильности нашей бизнес-стратегии. Симбиоз двух компаний выглядел естественным. Их основатели хорошо знали друг друга, все в свое время были докторантами Стэнфорда, а также получали финансовую поддержку от венчурной фирмы Майкла Морица. В довершение всего Google объявила о том, что ее поисковая система является крупнейшей в мире. Ею проиндексировано более миллиарда копий веб-страниц. Это означало, что Google теперь выдавала в мгновение ока не только самые релевантные, но и самые полные результаты поиска. Наша система меньше чем за полсекунды находит информацию в базе данных, которая в распечатанном виде представляла бы собой кипу бумаги высотой в 70 миль, сообщил Пейдж. По-моему, это круто. В начале 2001 года Google обрабатывала уже по 100 миллионов запросов в день, по 10 тысяч в секунду. Глагол «to Google» становится частью лексикона американцев. А журналисты газеты New York Observer подметили, что некоторые нью-йоркцы перед свиданием ищут в Google информацию о человеке, с которым собираются провести вечер. Количество пользователей, хотя бы раз набравших в строке запроса Google собственное имя, все увеличивалось. В этом нет ничего удивительного, ведь самолюбие – неотъемлемая часть человеческой природы. Появление в списке результатов собственных имени и фамилии люди расценивали как подтверждение личной значимости. Для Google подтверждением ее превосходства стало мнение поискового гуру Дэнни Салливана. Самым авторитетным экспертом по поисковым системам является Дэнни Салливан, автор обозрения поисковых машин, писали Брин и Пейдж в январском письме. По итогам опроса читателей его отчета, Google названы ведущей поисковой системой и самым привлекательным для веб-мастера поисковиком. Для нас это огромная честь, потому что мистеру Салливану можно верить. Что же касается коммерческой деятельности, то с помощью директора по продажам Умида Кордестани Брину и Пейджу удалось завлечь компанию Walmart, крупнейшего американского оператора розничной торговли, и Acura, солидного автопроизводителя, в новую для них среду. Они пополнили ряды тысяч небольших компаний, рекламировавших свою продукцию на Google. Брин и Пейдж теперь рассматривали контекстные рекламные объявления как важную составляющую информации, предоставляемой пользователям. Как же эта стратегия может принести прибыль? Брин и Пейдж обратились за советом к Йосси Варди, израильскому предпринимателю, специализирующемуся в том числе и на венчурных инвестициях, и к Эрику Шмидту, специалисту по компьютерным технологиям, который вскоре займет кресло генерального директора Google. Два опытных менеджера высказали ряд интересных идей о том, как компания могла бы существенно увеличить объемы продаж и, соответственно, прибыль. Варди посоветовал перенести рекламные объявления из верхней части страницы в колонку справа, занимающую треть страницы и отделенную от результатов поиска вертикальной линией. Это позволило бы размещать на страницах гораздо больше рекламы. Брин и Пейдж, предварительно поинтересовавшись мнением специалистов и пользователей, последовали его совету. Правда, поначалу они опасались, что может пострадать качество поиска, но Варди, непотопляемая акула бизнеса, финансов и технологий, убедил их, что целостность результатов не будет нарушена, ведь они будут четко отделены от рекламных объявлений. Эрик Шмидт, уже будучи генеральным директором, как-то поинтересовался, сколько запросов и заказов на размещение рекламы исходят из Северной Америки. Ответ на этот вопрос лег в основу дорожной карты, призванной несколько сместить акценты в рекламной стратегии компании. Тогда как с других континентов исходило 60% всех запросов, оттуда поступало лишь 5% заказов на рекламные объявления. Основатели Google сосредоточили усилия на расширение присутствия бренда в сети и появлении иноязычных филиалов поисковика, но при этом забыли наладить контакты с заокеанскими рекламодателями. Шмидт знал, что нужно предпринять. Он велел асу отдела продаж Омиду Курдистани отправляться в Европу и не возвращаться без сформированного штата отделов продаж в европейских офисах компании, которые предполагалось открыть в скором времени. Шмидт полушутя, полусерьезно заметил, что Кордестане для этого придется налетать не 1 миллион миль. Но тот успешно справился со своей миссией. Очень скоро в офисах компании в Лондоне, Гамбурге, Токио и Торонто закипела работа. в стенах Googleplex постоянно происходило что-то интересное. То один программист написал программу, позволявшую пользователям отыскать на Google любой номер телефона. Для этого в строке запроса нужно было указать полное имя человека и его почтовый индекс. То другой создал программу, которая вылавливала грамматические ошибки в словах. Если одно из слов, указанных в окне поиска, было набрано некорректно, Google спрашивала: «Вы имели в виду то-то?» Таким образом, поисковая система пыталась прочитать мысли пользователя, чтобы определить, какое же слово он хотел набрать в строке запроса.